Вы притворяетесь, что не понимаете. Между тем, и я описал рукой в воздухе круг. Дело идет о заговоре окружности против центра. Представьте вращение огромного диска в горизонтальной плоскости. Диска, все точки которого заполнены мыслящими живыми существами. Чем ближе к центру, тем медленнее в одно время со всеми другими точками происходит вращение. Но точка окружности описывает круг с максимальной быстротой, равной неподвижности центра. Теперь сократим сравнение. Диск – это время, движение – это жизнь, и центр – это есть истина, а мыслящие существа – люди. Чем ближе к центру, тем медленнее движение, но оно равно по времени движению точек окружности. Следовательно, оно достигает цели в более медленном темпе, не нарушая общей скорости достижения этой цели, то есть кругового возвращения к исходной точке. По окружности же с визгом и треском, как бы обгоняя внутренние, все более близкие к центру существования, но фатально одновременно с теми, описывает бешеные круги ложная жизнь, заражая людей меньших кругов той лихорадочной насыщенностью, которой полна сама, и нарушая их все более и более спокойный внутренний ритм громом движения, до крайности удаленного от истины. Это впечатление лихорадочного сверкания, полного как бы предела счастья, есть по существу страдание иступленного движения, мчащегося вокруг цели, но далеко, всегда далеко от них. И слабые, подобные мне, как бы ни близки были они к центру, вынуждены нести в себе этот внешний вихрь бессмысленных торопливостей, за гранью которых пустота. Меж тем, одна греза не дает мне покоя. Я вижу людей неторопливых, как точки, ближайшие к центру, с мудрым и гармоническим ритмом, во всей полноте жизненных сил, владеющих собой, с улыбкой даже в страдании. Они неторопливы, потому что цель ближе от них. Они спокойны, потому что цель удовлетворяет их. И они красивы, так как знают, чего хотят. Пять сестер манят их, стоя в центре великого круга, неподвижные, ибо они есть цель, и равные всему движению круга, ибо есть источник движения. Их имена – любовь, свобода, природа, правда и красота. Вы, Эмерсон, сказали мне, что я болен. О, если так, то лишь этой великой любовью. Или... Взглянув на скрипнувшую дверь, я увидел, что она приоткрылась. Усатое хихикающее лицо выглядывало одним глазом. И я замолчал. Эту рукопись, с вложенным в нее предписанием к начальнику центавров, немедленно поймать серый автомобиль, а также сбежавшую из паноптикума восковую фигуру, именующую себя Коридой Эль Бассо, я опускаю сегодня ночью в ящик для заявлений.